Глава 22. Вита. «Спокойно, ничего не произошло. С мамой все в порядке», — уговаривала я себя, заваривая чай. Такие простые манипуляции помогали остыть. Налить кипяток, засыпать сахар, достать чайные ложки, помешать. «Как-то пусто у тебя в квартире». «Знаю», — резко ответила я и ударила ладонью по столешнице. «Не хотела ведь показывать Лео своих переживаний». С помощью пары глубоких вдохов и протяжных выдохов немного успокоилась и с милой улыбкой обернулась. «Чаю?» «Такое ощущение, что их здесь не было несколько дней». Я пришла к тому же выводу после беглого осмотра квартиры. Некоторых вещей не нашлось, однако те, которые мама обязательно взяла бы с собой в случае переезда, остались на месте. Я предположила, что родители отправились отдыхать. Вот только сезон не тот. В эту пору года у папы завал на работе, поэтому отпуск ему никто не даст. Значит, здесь что-то другое, и это заставляло нервничать. «Что, к чаю будешь?» — спросила, потянувшись к полке, где обычно лежало печенье. «Мне нужно время, я должна подумать, несколько минут в тишине помогут составить план, что делать дальше и как найти родителей, хотя...» Я открыла шкафчик и скосила взгляд на Лео. Он превосходный сыщик, ему не составит труда в кратчайшие сроки обнаружить человека, где бы он ни был. С магами обычно возникали проблемы из-за перемещения в магическую прослойку этого мира. Однако с простыми людьми таких трудностей возникнуть не должно. Изучив очередную фотографию, он поставил ее на полку и поднял глаза, словно, прочитав мои мысли, прищурился. Скользнул пальцами по столу, неторопливо преодолел разделяющее нас расстояние, положил ладонь мне на талию. «Получается, мы здесь одни?» — шепот на ухо, бросающий в дрожь. «И никого в ближайшее время не будет?» Прочистив горло, я скинула с себя его руку, отошла на несколько шагов назад, лихорадочно начала придумывать, как избежать неуместных приставаний. «Мне нужно в туалет», — нашлась я и сбежала, поражаясь бурной реакцией на обычные прикосновения. Сердце выпрыгивало из груди, дыхание не хотело восстанавливаться. Я включила холодную воду и несколько раз брызнула ею себе в лицо. Это что сейчас было? То он целует на улице, то намеренно держит дистанцию, то пристает. Я посмотрела на свое отражение и невольно зажмурилась, представив момент, когда Лео заносит нож для удара. Выражение лица, скривившиеся в презрении губы. Сейчас он относился ко мне иначе и явно не испытывал подобных чувств, а уж тем более желания хоть как-то навредить. По зеркалу пошла рябь, я увидела набивший оскомину момент, но с другого ракурса, отчего в горле встал ком. Неужели это произойдет на самом деле? Я прижала ладонь к груди, где еще билось сердце. Враг, точно враг, не следовало приглашать парня в дом, не нужно было отвечать на поцелуи и давать ложных надежд. Я сжала кулаки и, исполненной решимости, вышла из туалетной комнаты. Пришло время разобраться в происходящем дурдоме. «Лео, нам нужно...» — сказала я, и вдруг оказалась прижата к стене. Попыталась толкнуть заклинателя зверей в грудь, но проще сдвинуть стену, чем парня. Маг наклонился, коснулся носом моей щеки и еле ощутимо дотронулся губами до моих губ, напоминая о недавнем поцелуе. Я подалась навстречу и осталась ни с чем. Отстранившись, Лео криво улыбнулся. «Давай уничтожим Инвалд». «Что?» — поразилась я. «Ты в своем уме?» «Я уверен, мы сможем», — хрипло произнес он, устремив на меня испытующий взгляд. «Твоей силы хватит, чтобы там камня на камне не оставить». «Лео», — в непонимании одновременно с толикой страха произнесла я. «Он был последним, кто захотел бы разрушить Инвалд». «Предлагаю сделку», — вдруг отпрянул заклинатель зверей и протянул руку. «Я помогу отыскать твоих родителей, а ты...» «Желание?» Скептически выгнула я бровь, продолжая сливаться со стеной. Рассмеяться бы ему в лицо, и откуда в мою голову закрались мысли, что он не вонзит мне нож в сердце. Каждое утро, просыпаясь в холодном поту, я уговаривала себя не беспокоиться. Ведь ничего подобного не произойдет. Я не допущу, он не посмеет. Да, мы с Лео не друзья, но и не заклятые враги, чтобы убивать друг друга. К тому же я ему нравилась, так ведь? «Зачем мне еще одно?» — подмигнул заклинатель зверей и, сунув руки в карман, направился в мою комнату. Я охнула от его наглости. Мотнув головой, собралась пойти в кухню, чтобы все-таки сесть в спокойной обстановке, разложить все по полочкам и прийти к единственно правильному решению. Вот только поведение Лео не давало покоя. Уничтожить Инвалд? Зачем ему это? Так и не войдя в кухню, я зашагала по коридору, чтобы выпытать у него правду. Вот только застыла в дверях из-за представшей передо мной картины. Парень опирался двумя ладонями на компьютерный стол и, опустив голову, тяжело дышал. Кадык дергался вверх-вниз. Мак хмурился, беззвучно ругался, будто не хотел с чем-то мириться. А стоило ему сжать руку в кулак, как мое сердце ушло в пятки. Да что случилось-то? «Вита!» — поднял голову Лео и, подхватив ближайший блокнот, сделал вид, будто только что рассматривал его. «Что с тобой произошло?» — спросила, не в силах больше теряться в догадках. «Чем так озабочен?» Я шагнула к магу, опасаясь, что своим любопытством сделаю только хуже, однако не могла держать все в себе. «Скажи, ты меня презираешь?» Горько усмехнувшись, Лео бросил блокнот на стол и положил сверху ладонь. Он тяжело вздохнул, явно собираясь с мыслями. «Или уже ненавидишь?» Еще вопрос, а за ним и шаг, приближающий меня к чему-то опасному. Казалось, мне лучше не знать. Пусть бы заклинатель зверей притворялся и делал вид, что рад встрече, и наша разлука его тяготила. Проще обманываться. Легче умолчать и не произносить слух, что нам предстоит пережить, чем озвучить свои же опасения. «Откуда такие мысли?» — поинтересовался Лео, не отрывая взгляд от блокнота. Он сглотнул, будто я была близка к цели. «Ты еще злишься на меня из-за Эмилии, винишь во всех несчастьях. Мысленно проклинаешь, потому что ей пришлось уехать в Пятый Инволт и оставить тебя одного?» Мак поднял на меня глаза, поморщился, словно это было сущим пустяком, и ничего из вышеперечисленного его не заботило. Тогда в чем причина? Что заставляет его пойти на крайние меры? «Наверное, еще можно предотвратить тот ужасный момент. Нужно просто достучаться до парня, сказать правильные слова, понять ход его мыслей». «Вита». Лео посмотрел на меня так открыто, словно вот-вот готов был опровергнуть каждое предположение. Но вдруг изменился в лице. «Да, ты виновата во всех бедах. Из-за тебя спокойная жизнь пошла под откос. После твоего появления начались странности, которые привели к разрушению моего дома. Нет, я тебя не презираю. Однако и открывать перед тобой душу не собираюсь. У нас сделка, помнишь? Обычная сделка, после которой мы...» Он дернулся назад, едва я, в нежелании принимать эти слова, приблизилась и положила ладони ему на живот. «Хватит, пожалуйста, остановись. Разойдемся каждый в свою сторону». «Ты прав», — согласилась я, хотя во мне все протестовало, и опустила взгляд на свои пальцы. «Настало время высказаться. Мы не будем заключать сделку. Я не виновата в его проблемах. И это он явился сюда неизвестно зачем». Внутри появилась неприятная опустошенность. Если произнести это вслух, если начать доказывать свою правоту, если категорически отказаться уничтожать Инволт, если бездумно ответить на его выпад, то... Глаза затянуло влажной пленкой. Я часто заморгала и сглотнула подступившую тугим комом обиду. «Мы ведь на самом деле не враги и не станем ими». «Поцелуешь меня?» Я заметила в его взгляде мелькнувшую боль. Правда, парень умело скрыл ее за показным равнодушием. «Да что происходит?» Я сжала черную майку в кулак, с трудом сдерживаясь, чтобы не сорваться на крик. «Хватит, Лео, сколько можно притворяться?» Как назло, перед внутренним взором промелькнуло видение. Кривая улыбка, нож, презрение в глазах и серый туман, окутывающий нас со всех сторон. «Неужели этого не изменить?» Я порывисто обняла парня. «Вита!» Голова пошла кругом от ощущения безысходности. Легкие сдавило от нехватки кислорода. Я прижалась щекой к мужской груди, все же не желая мириться со своим будущим. Однако оно неизбежно. Видение обязательно сбудется, как бы я ни пыталась его избежать. Сны тому доказательством. Каждый раз, какое бы решение ни принимала, одно и то же событие появлялось перед внутренним взором. В кошмарах и даже в зеркале. Неведомые силы готовили меня к этому. «Помоги найти родителей, и я выполню любую просьбу. Если пожелаешь, даже уничтожу Инволт». «Но не презирай», — добавила в уме, окончательно осознав одну простую мысль. «Нельзя убежать от неизбежного». То видение, оно заставляло меня бояться Лео. Из-за него появилась опаска. Я начала считать его врагом и постоянно отталкивала. Хотя в последнее время он один приходил на помощь. Со всей горечью пришло понимание, что заклинатель зверей единственный, на кого я могу положиться. У меня не осталось друзей. Родители исчезли, даже Виан куда-то запропастилась, зато он здесь, рядом со мной. Широкие ладони легли на мои плечи. Одна спустилась по спине на талию и притянула меня к мужскому телу. Я различила размеренное сердцебиение, крепче обняла, опасаясь возможного будущего, но уже принимая его. Если не избежать, то почему бы не попробовать изменить некоторые составляющие? Я подняла голову и потянулась к губам Лео. «Вита, лучше не надо!» С еле уловимой дрожью в голосе запротестовал маг, но все же поцеловал. Мне вновь показалось, что он прощался, словно знал, что занесет нож над своей головой и вонзит мне в грудь, поэтому был так нежен. Оттого трепетно поправлял мои волосы, гладил спину, очерчивал подбородок, лишь подпитывая чувство безысходности. «Когда разойдемся, ты будешь вспоминать этот момент?» прошептала, еще чувствуя на губах вкус его поцелуя. На глаза навернулись предательские слезы. Откуда они? Мы еще не расстаемся. Меня никто не убивает, а видение сбудется не скоро, так ведь? Нет. Явно солгал Лео и прочистил горло. Ты временное недоразумение, о котором... Не надо, зажала я ему ладонью рот. Сделай вид, что тебе понравилось, хорошо? Я сейчас скажу, что тоже соскучилась, выкину из головы Рика и представлю, что мы отлично ладим. Мы пойдем пить чай... Разработав план действий, отправимся на поиски моих родителей. Как ты все распланировала? Усмехнулся Лео и поправил упавшую на мой лоб прядь волос. Мне не показалось, он на самом деле прощался. Я сопоставила события, начиная с момента выхода из такси, где была ложь, а где правда. Если отталкиваться от просьбы сказать, что я не родственница Виан, то заклинатель зверей не знал, кто жил в этой квартире. Он поджидал не меня. А едва увидел, то огорчился, но все же нагнал, поддался эмоциям, поэтому поцеловал и признался, что скучал. Значит... «Ну что, пойдем?» — потянула я за собой мага. «Значит, нужно первый найти нож, выбросить его, запереть парня в каком-либо подвале и оставить его там на некоторое время. Я не привыкла сдаваться и без борьбы двигаться к неизбежному». Нужно попытаться. Стоит хотя бы поменять его решение, сделать так, чтобы Лео попросту не захотел брать в руки оружие, не отталкивать, а... Я улыбнулась магу, представив на миг любовь в его глазах и поставила на стол чашки с чаем. Высыпала на тарелку печенье, пододвинула ближе к нему. «Кто мой истинный враг? И какие у тебя мотивы, Лео?»